Глава 18. Александрийск. Ставка адмирала Надырова. Адмирал Надыров смотрел в бледное перекошенное лицо президента Кассии. «Я повторяю свой вопрос», – вышагивая по мягкому ворсу ковра, выговорил он. «Что вам известно об Игоре Рокотове? Куда он мог исчезнуть? В какую сторону направляется? Кто из местного населения может оказать ему помощь?» Ханс поднял покрасневшие глаза и тихо ответил. «Я не знаю». «Врешь». Скуластое лицо Надырова приблизилось. «Ты знаешь. Против нас действует организованная группа. Кто они?» «На Кассии нет организованных воинских формирований». Разбитые губы президента, на которых запеклись сгустки крови, с трудом выпускали слова. «Но я рад. Рад, что нашлись люди, которые оказались решительнее, чем я». Вы лживое чудовище, адмирал. Вот как? Взгляд Надырова стал насмешливым. Тут все такие вшивые интеллигенты на вашей кассе, ухмыльнулся адмирал. Меня еще никто не материл так культурно и изысканно. Он вдруг развернулся и с досадой врезал сцепленными кистями рук по лицу Ханса. Кровь закапала на мягкий ворс ковра. Надыров отвернулся, потеряв на время всякий интерес к бессознательному телу. Отойдя к окну, он тяжело оперся на подоконник, глядя на залитую солнечным светом панораму Александрийска. Одна мысль не давала покоя адмиралу. Почему с упавшего штурмовика Рокотова кто-то извлек навигационный кристалл? Какой в этом смысл? Неужели этот безумец надеется каким-то образом вернуться на добок? Надыров даже фыркнул в ответ собственным мыслям. На данный момент в оккупированной системе Кассии присутствовал всего один космический корабль – линейный крейсер «Тень Земли». Его мысли прервал осторожный стук в дверь. Надыров обернулся. Вошел адъютант. «Сэр, получено сообщение из центра связи». Он протянул Надырову электронный планшет. Адмирал взял в руки плоский, как лист картона, прибор и приложил указательный палец руки к окошку сканера. На поверхности планшета промелькнул шифр доступа и появился текст двух сообщений. Пробежав по ним глазами, Надыров почувствовал радостное возбуждение. Беркут был обнаружен. Он и еще две машины, определенные как исчезнувшие с места ночного боя Фалангер и Хоплит, двигались сейчас под сенью леса, в 200 километрах южнее Александрийска. Второе сообщение пришло от патрулирующих воздушное пространство Кассии аэромобильных групп. Они докладывали о подозрительной машине, которая также пыталась замаскироваться, а сейчас, уклонившись от предупредительно отсекающего огня, на огромной скорости пытается прорваться в том же направлении, куда двигались шагающие роботы. «Карту», – потребовал Надыров. Адъютант поднес ему переносной компьютерный планшет. Проследив за линиями рельефа, поверх которых уже был выделен пунктирный курс роботов и машины, Надыров понял, если они не изменят направление, то их пути должны пересекаться в одной точке, у ущелья, в котором, по оперативным данным, располагался один из так называемых ахумов – подземных хранилищ, выстроенных первыми колонистами для своей техники. «Передай пилотам истребителей. Пусть прекратят атаки на машину», – приказал он. Возвращаясь к рабочему столу президента Кассии, на поверхности которого техники уже успели развернуть личную тактическую систему командующего. Взяв световой карандаш, он нашел взглядом ближайший к горам значок механизированной сервогруппы, зацепил его острием и перетащил в новое место, к ущелью, одновременно прочертив маршрут движения. «Вот так», – удовлетворенно произнес он. «Посмотрим, что они там закопали в своем ахуме». Настроение у Надырова резко улучшилось.